Из темноты вынырнул курган с тремя вершинами. Одна боковая была как бы срезана, разрыта. Он-то, возвращаясь из Херсона, пересев в Катыгу и Щербаня, еще раз хотел осмотреть, описать и зарисовать курганы и бабы на них стоящие. Он и здесь, по ровности горизонта, взмывали, как будто бы они стояли в воздухе и делали в красный день единые глазам украшения. Часть курганов и один самый большой Чертомлыцкий он описал, и вместе с рисунками болванов, на них расположенных, отослал описание в Академию. «Что касается курганов, — писал он в донесении, — то степи Азова и Новороссии усеяны ими. Я видел курганы различных типов — большие, малые, конусообразные, невысокие, плоские, окруженные камышами, поставленные стоймя, как мы видели у Абакана». Все время помнил и 25-й пункт наставления, где предписывалось собрать сведения о развалинах и старых городищах, могилах, курганах, других древностях. Надо собирать сведения о древних могилах и находимых в них костях, орудиях и других предметах. Следует записывать предания. Обернулся к дремавшему рядом Щербаню и спросил, кто тут копался. «Да тут один пан из Петербурга приехал». По-нашему не очень, говорит. И что, много накопал? Почти 50 шалок выкопал, навалил на валов и посунул в губернию. Кожа на валах трещит, он сунет и сунет, и... Как думаете, он сам идея? Не, достаю яку стрелочку и на нее смотрит. Она уж ему показывает, где клады лежать, а где что другое. Она так и типается у него в руках. Он говорит, здесь клад, она показывает. Не, неправда, вот тут. «А что, правда тут богатство зарыто?» «Да у нас все об этом говорят. Вначале сорока-сороки, ворона-вороне, а потом нам». «Да кто ж зарывал их?» «Ну, то все знаю. Куцые черти да чубатые запорижцы». «Как так? Что их вместе свело?» «Да вы не знаете разве того, как старых людей переделывали в молодых? Ну так послухайте, как оно было». «Жил тогда между запорижцами один кузнец». Да, не такой кузнец, какие теперь повелись, пьянюги да мошенники, а кузнец настоящий, честный, трезвый человек, да еще старинного завету, и ковал он коней, чуть не на всю сичь. Чуть свет он ж в кузнице, уж чукает молотом. Только скольки он не делал, не годил казакам, а все бедняком был, ни на нем, ни под ним. Вот как-то приходит он до своей кузницы, у досвита, а на дворе было еще так темно, что ходил в глаз коли, да ничего не видно. Отомкнул кузнец дверь, вошел в серединку, а там у него висело всегда две картины. На одной срисован был Господь Иисус Христос, а на другой намалеван чертяка с рогами. Первая была прибита на стене, что прямо против двери, а вторая на стене, что над дверьми. Так вот, как войдя кузнец в кузницу, тотчас же станет лицом к иконе и молится Богу, а потом обернется назад и плюе в черта, да, плюе как раз в саму рожу. Так он и делал каждый день. Так сделал на этот раз. Вошел в кузницу, перекрестился на икону, плюнул в самую харю черту, потом взял в руки молоток и начал чукать. Но только ударил раз или два, или три, коли чольк, а перед ним стоит хлопчина, здоровый, красовитый, с такими черными усами, что они так у него и выблескуют, а на вид несколько смугловатый. Здоров, дядьку, здоров, хлопчина. Час добрый, ковать тобе не перековать, брать деньги не перебрать. Хорошо, говоришь, да неладно выходить. А что так? А то, что сколько я не работаю, нет ни на мне, ни подо мною. «Жалко мне тебя, дядько, да что делать, коли у тебя такая скверная наука? Вот если б ты знал ту науку, которую я знаю, тогда б ты горем об землю покатил. А какая ж твоя наука? Моя наука, что я по ней могу старых людей переделывать в молодых. Неужели можешь? Могу. Научи меня, спасибо тебе». Не хотелось мне, но жаль очень тебе. Да вот что же, пойдем вместе по свету, посмотришь ты, как я дело делаю, то себе научишься. Пойдем. Вот и пошли они. Идут, идут, приходят в одну слободу, и сейчас же спрашивают. Это что, панская слобода? Панская. А есть тут пан? Есть. А что он старый или молодой? Да лет до 90 будет. Ну вот это и наш. Идем к нему. Пришли. Доложились о себе, вот и выходит пан. Старый-престарый, сморщенный, на силу ноги волочит. А что скажете? А мы пришли, пани, называться вам работаю. А какую ж вы работу можете исполнять? Мы можем, пани, старых людей переделывать на молодых. Неужели можете? Можем. Сделайте, милость, переделайте меня. А что дадите? А что возьмете? Да с вас 1000 рублей надо, потому уж больно вы старый. Нельзя ли взять 800? Нет, пани, никак нельзя. Струмент дорого стоит. Туды-сюды сторговали за 1000.